Глава 35. Тамерлан. Рад, что смогли договориться. Пожимаю ладонь Рокотова, вытянутую над столом. Никаких проблем, я все понял. Спокойная улыбка трогает губы Романа. Киваю и откидываюсь на спинку стула, давая понять, что наш разговор окончен. В таком случае я поеду. Не дождетесь десерта? Увы, но у меня на сегодня запланировано еще одно важное дело. В таком случае удачи вам, Тамерлан. Роман кивает. Выхожу из ресторана. Холодный воздух с размаху бьет прямо в лицо так, что дыхание перехватывает. Мороз быстро проникает под пальто, и я покрепче запахиваюсь, быстро шагая к машине. Сажусь за руль, трогаюсь с места и пробираюсь через вечерний город, который кажется мне сейчас слишком уж неторопливым, медлительным. Свет фар мелькает на промерзшем асфальте. Окна домов светятся мягким уютным светом. И все это странным образом лишь раздражает. Подъезжаю к дому Ксюши. Мои глаза на автомате находят ее темные окна. Поднимаюсь в квартиру и открываю дверь своим ключом. Пахнет вишней. Приторно-сладко, навязчиво, липко. И я, кажется, в полной мере теперь понимаю Ярославу, потому что меня тоже резко начинает мутить от этого запаха. Не включая свет и даже не разуваясь, прохожу в гостиную и разваливаюсь по-хозяйски в кресле. Выжидаю. Ксюша не заставляет долго себя ждать. Уже буквально через полчаса входная дверь хлопает. В коридоре включается свет. Она заходит в гостиную, снимая шубку на ходу. Швыряет на диван. Громко прочищаю горло. «Боже!» Взвизгивает Ксюша и врубает свет в комнате. «Тами, это ты? Ты меня напугал до чертиков. Нельзя же так с беременной женщиной!» Коротко усмехаюсь. «А то что, потеряешь ребенка?» Ксюша натянуто улыбается. «Ну знаешь, не хотелось бы драматизировать, однако и такую возможность исключать не стоит. Почему не предупредил, что приедешь?» «Зачем? Чтобы ты успела порядки тут навести?» Киваю на журнальный столик, на котором стоит пузатый бокал с засохшей на дне каплей красного вина. Подцепляю его пальцами и подношу к носу, принюхиваясь. Не знал, что беременные женщины пьют вино. Между прочим, это рекомендация врача. Не теряется ни на миг Ксения. У меня проблемы с сосудами. Медленно ставлю бокал обратно. А я думаю, у тебя другие проблемы, Ксюш. Все ее тело каменеет, но она все еще отчаянно старается улыбаться. Напряжение в комнате ощутимо сгущается. «Что ты имеешь в виду?» «С нервом». «Да так, ничего особенного. Значит, ты была у врача?» «Да». Интенсивно кивает, изображая послушную девочку. «Я как раз хотела тебе похвастаться. Посмотри». Она оборачивается к шкафу, выдвигает ящик и достает какие-то бумаги. Подходит ко мне. Сует их под нос. «Тут все. Все анализы и даже снимок УЗИ. Правда, наш малыш пока даже не похож на человечка. Он слишком маленький. Но это нормально на таком сроке». Забираю документы, но даже не смотрю, что в них. Я и без того знаю, что там нет ни одной правдивой буквы. Все ложь и фарс. «Тебе что, даже не интересно?» Звенит обидой ее голос. Поднимаю на нее тяжелый взгляд. «А что мне должно быть интересно? То, как ты упорно пытаешься впарить мне историю о несуществующем ребенке?» Ксюша с усилием сглатывает слюну. «Тамерлан, Тами, что ты такое несешь? Посмотри на документы. Все, как ты хотел. Я прошла обследование». Нарочито медленно вытаскиваю из внутреннего кармана пальто другую распечатку и протягиваю ей. «У меня тоже есть кое-какие документы. Ксюша выхватывает листы из моих пальцев. Ее руки подрагивают. Она бегло скачет глазами по тексту, и лицо ее вспыхивает ярко-красным. Облизывает пересохшие губы. Взгляд беспокойно мечется по комнате, словно где-то здесь, прямо на стенах, написана подсказка. «Что это за бред? Где ты вообще это взял?» Взвизгивает истерично, решив, видимо, перейти сразу в нападение. Расслабленно откидываюсь на спинку кресла. «Да так, знаю я пару фокусов. Не рассказывать ведь мне сейчас Ксюше, как вчера вечером Сташевский, наш чертов компьютерный гений, лежа на диване, одной рукой лениво щелкал каналы на телеке, а второй не менее лениво сначала взломал сервера мобильного оператора, чтобы достать детализацию звонков Ксюше, а потом хакнул базу данных частной клиники, чтобы выяснить, что на самом деле Ксюшина беременность – херово слепленная фикция. Только дебил мог на такое повестись. И я официально дебил». Ксюша комкает в ладонях документы и отбрасывает бумажный шарик в сторону. «Ты с ума сошел, да? Зачем тебе понадобилось это все? Что ты хочешь этим доказать?» «А ты как думаешь?» «Ты решил проверить меня?» Срывается в истерику. «Ты мне не доверяешь?» «Как можно доверять человеку, который лжет настолько искусно, что почти верит в собственную ложь? Что ты собиралась делать дальше, Ксюш? Инсценировать выкидыш, да? Или придумала что-то еще?» Ксюша поджимает губы. Ее лицо искажается гневом. Маска слетает. «Я сделала это ради нас, ради тебя, ради наших отношений. Ты не понимаешь, как я люблю тебя, Тамерлан!» Ее крик режет по ушам. Но вместо реакции, которую она, возможно, ожидала, я только зло сжимаю челюсти. «Ты любишь мои деньги!» «Одно другому не мешает. Тебя тоже!» «Не смей разбрасываться такими громкими словами. Твои чувства не имеют ничего общего с любовью, потому что человек, который любит, никогда так не поступит». Ксюша мотает головой. Выражение ее лица резко меняется. В глазах теперь стоят слезы. Она хватает меня за рукав пальто. «Тами, прости. Я не знаю, зачем я это сделала. Я просто хотела тебя удержать. Но я правда люблю тебя». Слезы текут по щекам. Лживые, искусственные слезы. Не верю им больше. Ни единому слову не верю. Резко выдергиваю свою руку из ее хватки. «Если ты обнаружила какую-то мужскую слабость, Ксения, не надо на нее давить, потому что можно случайно извлечь из мужчины что-то крайне неожиданное». Ксюша в выступлении хватает бокал с журнального столика и швыряет его в стену. Хрустальный звук разлетающегося стекла наполняет комнату, смешиваясь с криком. «Ненавижу тебя, сволочь! Денег зажопил, да? Это ты во всем виноват. Если бы ты был нормальным мужиком, ты бы сделал правильный выбор. А ты все ходишь по старым рельсам, снова и снова возвращаясь к этой своей долбанутой Ярославе. В два психа. Шизики!» Я стискиваю зубы. Резко поднимаюсь и делаю шаг к Ксюше. Вдавливаю указательный палец в ее грудную клетку. «Не смей, поняла? Не смей больше никогда произносить имя Ярославы. Ни слова о ней!» Ее глаза расширяются, но она быстро берет себя в руки, придавая лицу презрительное выражение. Отступаю на шаг, позволяя себе глотнуть воздуха. «В одном ты права. Это и моя вина тоже. Я ошибся, когда позволил тебе подойти так близко. Но на этом все. Здесь и сейчас я ставлю точку». «Тами!» «И будь добра. Верни тест». Ксюша врубает дурочку. «Что? Какой тест? Зачем?» Моргает незамутненно. «Ты ведь украла его у Ярославы, да? Он мне нужен». Протягиваю ладони, склоняю голову к плечу, всем своим видом показывая, что если она не сделает этого по доброй воле, то я переверну всю ее квартиру, но отыщу то, что мне нужно. Губы Ксюши искривляются. Она топает ногой, морщит нос, но все же разворачивается и, пыхтя, направляется к шкафу. Отдает мне тест. «Удачи тебе желать не стану, Тамерлан. Очень скоро ты поймешь, кого потерял. Ты будешь жалеть, будешь пытаться меня вернуть, но будет слишком поздно». «Да-да, в страшном сне». Салютую ей тестом и иду к двери. «Надеюсь, мне не нужно тебе объяснять, что ты уволена». «В смысле? Тамерлан, а где мне тогда брать деньги?» Не оборачиваясь, бросаю через плечо. «В эскорте, Ксюша, в эскорте. У тебя отлично получается».